Глава 14. Консулом был он 4 раза. В первый раз 2 месяца, во второй и четвертый раз по 6 месяцев, в третий раз 4 месяца, средние 2 консульства подряд, остальные через годичные промежутки. Примечание. Консульство Нерона. 55-й, 57-й, 58-й, 60-й годы. О пятом консульстве без коллеги в 68-м году. Смотри главу 43.